33. На следующее утро тот же жандарм, что накануне привез Адамберга, заехал за ним и доставил в жандармерию Белькура. Адамберг пробыл 2 часа в камере, где провела ночь Сабрина Монш. 11-часовым поездом прибыли Данглар и лейтенант Гюльвен. Адамберг передал им с рук на руки молодую женщину, надавав им множество никому не нужных инструкций. Впрочем, комиссар слепо доверял Данглару, считал его человеком в высшей степени деликатным и гораздо лучше умеющим обращаться с людьми, нежели он сам. В полдень его отвезли в жандармерию Шато-Ружа. Туда должно было прийти досье на Падуэлла. Тамошний адъютант Фромантен, краснолицый и коренастый, полная противоположность Эмону, не желал помогать штатским, то есть криминальной полиции. Он полагал, и не безосновательно, что комиссар Адамберг, находясь вне зоны своей компетенции и не представив никаких документов, подтверждающих его полномочия, не имеет права ему приказывать. Впрочем, Адамберг делать этого и так не собирался, просто он, как и в Белькуре, и в Буре, запросил определенную информацию и дал несколько советов. Адъютант Фромантен был трусоват, он кое-что слышал об Адамберге, и не только хорошее. Однако он оказался падок на лесть, чем немедленно воспользовался комиссар, пустив в ход свои способности и совершенно очаровав его. Так что, в конце концов, в распоряжении Адамберга оказался и сам толстяк Аджудан, и все его подчиненные. Фромантен тоже ждал факса из Интерпола, гадая, что может интересовать комиссара в этом старом деле, не имеющем ничего общего с кровавыми нападениями меркантурского зверя. По крайней мере, как они узнали, из рассказа сестры Элуэна, горло Симону никто не перегрызал. Американец просто застрелил его, всадив пулю в сердце. Правда, перед этим Падуэлл, в отместку за свое унижение, некоторое время прижигал ему спичками половые органы. Фромантену передернуло от ужаса и отвращения. По его мнению, одна половина американцев давно уже превратилась в дикарей, а другая половина — в пластмассовых заводных кукол. Результаты исследования, проведенные в Икунш, поступили в 3:30 к адъютанту Эмону, который в считанные минуты передал их в Шато-Руж Фромантену. Волокна шерсти, изъятые на месте убийства Поля Элуэна, принадлежат волку Canis lupus, животному из семейства псовых. Адамберг сразу передал эту информацию Эрмелю Манваяну, а еще старшему адъютанту Бревану из Пюи-Жирона. Он считал, что пора напомнить о себе этому медлительному типу, до сих пор не соизволившему прислать обещанное досье на Агюста Массара. Этим утром в прессе появилось фото Массара, и напряжение в средствах массовой информации достигло предела. Журналисты и полицейские сбились с ног, стараясь раздобыть новую информацию об убийстве Поля Элуэна и последовавшем за ним происшествии на пастбище близ Шато-Ружа. Все ежедневные издания опубликовали карту кровавого маршрута оборотня. Те места, где он уже побывал, были отмечены красным, а те, куда, как предполагалось, он собирался наведаться по пути в Париж, синим. Этот был тот самый первоначальный маршрут, и преступник почти нигде с него не сворачивал, за исключением Вокулера и Пуасси-ле-Руа. Жителям городов и деревень, находящихся в непосредственной близости от пути следования человека с волком, обозначенного на карте, настоятельно советовали соблюдать осторожность и не выходить из дому по ночам. Обращения граждан, разоблачения, разнообразное письменное и устное свидетельство потоком хлынули в комиссариаты и управления жандармерии по всей Франции. Никто уже не обращал внимания на то, что происходит в населенных пунктах, удаленных от кровавой дороги Массар. Дело приобретало колоссальный размах, и все решили, что пора переходить к согласованным действиям. Вмешалось управление криминальной полиции, и Жан-Батиста Дамберга официально назначили руководителем следствия. Эта новость достигла Шато-Ружа в 5 часов вечера, и с этого момента адъютант Фромантен готов был разбиться в лепешку, лишь бы предугадать малейшее желание комиссара. Но Адамберг мало в чем нуждался. Он ждал досье из Интерпола. Вопреки обыкновению, он ни разу не вышел прогуляться, а всю субботу провел в жандармерии, делая наброски в своем блокноте и чутко прислушиваясь к гудению факса. Рисовал он голову адъютанта Фромантена. Без нескольких минут 6 он получил долгожданные материалы от некоего лейтенанта Лэнсона из департамента полиции города Остина, штат Техас. Адамберг торопливо схватил листки и стал читать их, стоя, прислонившись к подоконнику в кабинете Фромантена. История супружеской жизни и преступления Джона Н. Падуэлла, изложенная в документах, полностью совпадала с рассказом сестры Поля и Симона Эллоуэнов. Тот человек родился в Остине, занимался изготовлением и сборкой металлических конструкций, в возрасте 26 лет женился на Ариадне Жерман. У них родился сын Стюарт Д. Падуэлл. В браке они прожили 11 лет, потом Падуэлл совершил преступление, он подверг пыткам, а затем убил выстрелом в сердце любовника своей жены. Был приговорен к 20 годам тюремного заключения, затем выпущен по амнистии 7 лет и 3 месяца назад, отсидев к тому времени 18 лет. С тех пор никуда не выезжал с североамериканского континента, проблем с законом за это время у него ни разу не возникало. Адамберг долго и пристально рассматривал 3 фотографии убийцы, которые ему прислал американский коллега. Анфас, в профиль, слева, профиль, справа. Светловолосый мужчина с квадратным подбородком, взгляд почти бесцветных глаз, решительный. Тонкие насмешливые губы придают лицу недоброе, упрямое выражение. Умер Джон Падуэлл естественной смертью в Остине, штат Техас, чуть более 1,5 лет назад. Адамберг покачал головой, свернул листки в трубочку и сунул их в карман пиджака. — Есть что-нибудь интересное? — с любопытством спросил Фромантен, дождавшись, когда комиссар оторвется от бумаг. — Тупик, — досадливо поморщившись, ответил Адамберг. — Этот тип умер в прошлом году. «Жаль», — сочувственно вздохнул Фромантен, который ни секунды не верил в эту версию. Адамберг пожал ему руку и вышел, шагая еще медленнее, чем обычно. Его временный посыльный, следуя за ним по пятам, проводил его до служебной машины. Прежде чем открыть дверцу, Адамберг извлек свернутые в трубочку листы бумаги, нашел фотографию Джи Н. Падуэлла и еще раз внимательно ее рассмотрел, потом снова убрал все в карман и устроился на переднем сиденье справа. Жандарм высадил его в 50 метрах от фургона. Он сразу заметил стоящий на обочине дороги черный мотоцикл, потом увидел и Лоуренса у правого борта грузовика. Тот разбирал кучу фотографий, лежавших у его ног. Адамберг ничуть не смутился, только почувствовав легкое сожаление от того, что не сможет сегодня уснуть, обнимая Камиллу, и едва уловимый мимолетный страх. Канадец был куда крупнее и сильнее его. Честно говоря, если бы он прислушался только к голосу рассудка, он без колебаний посоветовал бы Камилле выбрать Лоуренса. Но влечение к этой девушке и личный интерес не позволяли ему оставить Камиллу этому парню, созданному для приключений. Камилла слишком поспешно, присев рядом с Лоуренсом, прилежно разглядывала фотографии меркантурских волокон, разложенные на сухой траве. Лоуренс специально для Адамберга прокомментировал, что изображено на снимках. Показал комиссару Маркуса, Электру, Сибелиуса, Прозерпину и, наконец, мертвого Августа. Канадец держался спокойно, недоброжелательно, однако время от времени Адамберг ловил на себе его взгляд вопрошавший: «Что тебе здесь нужно?» Пока Салиман накрывал ужин на деревянном ящике, полуночник, сидя на табурете и положив ногу на перевернутый тазик, тихонько помешивал угли в костре. Лоуренс молча указал подбородком на лодыжку старика и вопросительно посмотрел на него. «Он свалился со ступенек», — пояснил Салиман. «Есть новости из Техаса, парень», — обратился старик к Адамбергу, чтобы не продолжать неприятный разговор. «Да, мне прислали из Остина его биографию». «Биографию?» — переспросил полуночник. «Ну, это когда описывают все события жизни по порядку», — объяснил Салиман. «Ага, я люблю ясность». «Так вот, этот парень, похоже, отбегался. Падуэлл умер 1,5 года назад». «Вот видишь, ты ошибся», — заметил Салиман. «Да, ты мне уже это говорил». Адамберг не захотел ночевать в машине, свернувшись калачиком. Боялся повредить раненую руку. Он позвонил в жандармерию и попросил отвезти его в гостиницу, в Мон-Дидье. Он провел воскресенье в крохотной душной комнатке, слушая выпуски новостей, обсуждая по телефону дела Сабрины, перечитывая скопившееся за неделю досье. Время от времени он брал фотографию Падуэлла и подолгу, с любопытством и грустью, изучал ее то на свету, то в тени. Он придирчиво всматривался в нее, поворачивая то так, то этак, и пытался понять, что скрывают эти пустые бесцветные глаза. Он трижды выходил прогуляться и посидеть вдали от людей на заброшенных огородах, в одном из тех тихих уголков, без которых ему было никак не обойтись. Он рисовал полуночника на табурете, положившего больную ногу на перевернутый тазик, и полуночника, стоящего прямо и величественно, сдвинув шляпу на глаза. Рисовал голову по пояс Салимана, гибкого и стройного, поднявшего глаза к небу, в одной из тех горделивых поз, что он перенял у старого пастуха. Рисовал Камиллу, сидящую за рулем и не отрывающую глаз от дороги. Рисовал мотоцикл на обочине и возле него голубоглазого Лоуренса, глядящего сурово и вопросительно. В половине восьмого в дверь постучали, и в номер ворвался Салиман, весь в поту. Адамберг поднял на него глаза и отрицательно помотал головой, как бы говоря, ничего нового. Массар, по-видимому, ненадолго утихомирился. — Лоренс, еще там? — спросил он. — Нет, — ответил Салиман. — Но это не мешает тебе провести вечер с нами. Не так ли? Полуночник собирается пожарить мясо на решетке от куриной клетки. Он тебя ждет. Я приехал за тобой. Как поживает Джордж Гершвин? Перестань, тебе ведь наплевать на нее. Но не совсем. Ведь ты не едешь из-за траппера. Адамберг улыбнулся. В фургоне только 4 кровати, а нас 5. Да, один лишний. Вот именно. Сулейман, насупившись, плюхнулся на кровать. Ты делаешь вид, будто хочешь держаться подальше. Но я-то знаю, это только для отвода глаз, укоризненно заметил он. Едва траппер исчезнет из виду, как ты тут же займешь его место. Я знаю, что ты затеял. Я уже давно все понял. Адамберг не ответил. И я спрашиваю себя, разве это честно? Продолжал Сулейман, сделав над собой усилие и подняв глаза к потолку. И еще я себя спрашиваю, разве это правильно? Правильно по отношению к чему, Соль? Сулейман на секунду задумался. Правильно ли это по отношению к правилам? Наконец твердо произнес он. А мне казалось, тебе плевать на правила. Вообще-то это верно, признался Сулейман, немного растерявшись. И в чем же тогда дело? Все равно ты стреляешь трапперу в спину. Но мы с ним всегда лицом к лицу, и потому он не тихоня какой-нибудь. Сулейман недовольно тряхнул головой. Ты роешь обводной канал, забираешь себе всю воду из реки и тайком пробираешься в постель Камилле, занимая место траппера. Это же обман. Все совсем наоборот, Соль. Все любовники Камиллы, а мы ведь с тобой с самого начала говорили о Камилле, и только о ней, не так ли? Так вот, все любовники Камиллы черпали из моей реки, а все мои подруги всегда берут воду из реки Камиллы. У истока только она и я, ниже по течению народу куда больше, иногда даже слишком много. Оттого-то вода в устье всегда мутнее, чем в верховье. — Вот оно что! — пробормотал Сулейман в полном замешательстве. — Я хотел тебе объяснить попроще, — сказал Адамберг. — Так что, получается, сейчас ты пытаешься вернуться к истоку? — помедлив спросил Сулейман. Адамберг кивнул. — Значит, если бы я преодолел эти чертовы последние метры и заполучил бы ее, то тоже оказался бы в низовьях вашей дурацкой гидрологической системы, — продолжал юноша. — Да, примерно так, — подтвердил Адамберг. — А Камилла это понимает или это только твои фантазии? — Она это знает. — А траппер, он тоже в курсе? — Думаю, он пытается разобраться. Тем не менее, сегодня вечером тебя ждет полуночник. Он и так уже совсем измучился со своей ногой на тазике. Он тебя ждет. Честно говоря, он строго-настрого мне приказал тебя привести. Ладно, это другое дело, — согласился Адамберг. Ты на чем приехал? На мопеде. Тебе нужно только держаться за меня левой рукой. Адамберг аккуратно свернул в трубочку документы, засунул их в карман пиджака. — Ты что, все это с собой берешь? — ужаснулся Сулейман. — Иногда идеи проникают ко мне в голову, через кожу. Хочу все иметь при себе. — Ты на что ты еще надеешься? Адамберг состроил недовольную гримасу и с трудом надел пиджак, изрядно потяжелевший от бумаг. «У тебя уже есть идея?» — не отставал Сулейман. «Где-то в подсознании». «То есть?» «То есть я еще не могу ее сформулировать. Она пока на границе поля зрения». «Не очень-то удобно». «Не очень». Все напряженно молчали, только Салиман рассказывал свои африканские истории уже третью подряд, стараясь утопить в потоке слов неприятное ощущение от тяжелых взглядов, которыми обменивались Камилла с Адамбергом, Адамберг с Лоуренсом, Лоуренс с Камиллой. Комиссар порой поднимал глаза на Лоуренса, и во взгляде его сквозило мучительное сомнение. «Все он сдается», — решил Салиман. «Он решил бросить свою реку». Адамберг опустил голову под неприязненным взором канадца и стал рассматривать тарелку, словно его внезапно заинтересовали узоры на фаянсе. Салиман продолжал рассказывать историю про сложные взаимоотношения мстительного паука и пугливые птички, не зная, как из этого выпутаться, потому что он никак не мог придумать конец. Когда болотный бог увидел, что птенцы лежат на земле, — произнес Салиман, — он страшно разгневался и пошел искать сына паука Момбо. — Я знаю, это ты, сын Момбо, перегрыз своими мерзкими челюстями ветки деревьев, — грозно промолвил он. — Отныне ты больше не сможешь грызть древесину, зато из твоего зада будут тянуться длинные нити, и с помощью этих нитей день за днем ты будешь связывать ветки и оставишь в покое птиц и их гнезд. — Ни черта! — прорычал сын Момба. — Год, — прервал его Лоренс, — ничего не понял. — А эти истории и не надо понимать, — тихо сказала Камилла. К половине первого с Адамбергом остался один Салиман. Юноша предложил довести комиссара до гостиницы, но тот отказался, потому что поездка на мопеде оказалась слишком мучительной для его раненой руки. — Не волнуйся, я пешком дойду, — успокоил он Салимана. — Но это ведь 8 километров. Мне нужно... пройтись. Я пойду короткой дорогой через поля. Взгляд Адамберга блуждал где-то далеко, и Салиман не осмелился ему перечить. Иногда комиссар становился отрешенным, словно уходил в другой мир, и в такие минуты никто не жаждал составить ему компанию. Адамберг свернул с шоссе и зашагал по тропе между полями молодой кукурузы и льна. Ночь была ясная, ветер, поднявшийся еще с вечера, прогнал все облака на запад. Рука на перевязи побаливала. Комиссар медленно шел вперед, глядя под ноги на извилистую белую ленту каменистой тропы. Вскоре он очутился на равнине и направился в сторону Мон-Дидье, ориентируясь на шпиль старинной колокольни, вырисовывавшейся вдали. Он все никак не мог понять, что именно так поразило его нынче вечером. Может, он стал хуже соображать после этой истории о реке, спутавшей все его мысли, но он же видел все своими глазами. Смутная идея, только что маячившая на границе его сознания, внезапно приобрела реальную форму. Он увидел. И странное дело об оборотне, где все рассыпалось и скрипело, словно шестеренки в неисправном механизме, в один миг пришло в плавное, размеренное движение. Нелепая гибель Сюзанны Рослен, неизменный маршрут, крас плешивый, ногти Массара, волоски из волчьей шкуры, отсутствие креста на месте последнего, убийства — все встало на свои места, углы, постепенно сглаживаясь, превратились в ровный, ясный, очевидный, единственно возможный прямой путь. Адамберг хорошо его видел. Это был рассчитанный с дьявольской точностью, вымощенный страданиями и жестокостью маршрут, продуманный почти гениально. Он остановился, уселся под деревом и принялся взвешивать свои мысли одну за другой. Спустя четверть часа он тяжело поднялся и, повернув обратно, направился в жандармерию Шато-Ружа. На полпути там, где начиналась тропа между двумя полями, он вдруг замер на месте. Ему преграждал дорогу высокий, крепкий мужчина. Он стоял метрах в 5-6, подобравшись и изготовившись к нападению. Хотя ночь была ясная, Адамберг не смог разглядеть его лица, но он знал, что перед ним оборотень, неуловимый, странствующий убийца, ловко уклонявшийся от любых ударов, теперь решил вступить с ним в смертельную схватку. До сих пор ни один из тех, на кого он нападал, не оставался в живых. Но ни одна из его жертв не имела при себе оружия. Адамберг отступил на несколько шагов, смерив взглядом массивную фигуру, которая медленно, небеззвучно приближалась к нему, слегка раскачиваясь. Волчьи глаза в ночи горят, как уголья. Малыш, горят, как уголья. Левой рукой Адамберг расстегнул кобуру и вынул пистолет, но тут же по весу определил, что он не заряжен. Мужчина ринулся на него и одним мощным ударом сбил с ног. Адамберг упал навзничь, корчась от боли в руке, а его противник изо всех сил придавил его плечи к земле, встав на них коленями. Адамберг хотел сбросить с себя эту непомерно тяжелую массу, но тут же понял, что у него ничего не получится, и опустил руку. Он попытался поймать взгляд оборотня. «Стюарт Дональд Падуэлл!» — выдохнул он. «Тебя-то я и искал». «Заткнись!» — ответил Лоуренс. «Оставь меня, Падуэлл. Я уже сообщила тебе в полицию». «Неправда!» Канадец вытащил что-то из кармана своей просторной куртки, и у самого лица Адамберга сверкнули ослепительно белые волчьи клыки невероятных размеров. «Череп полярного волка», — объяснил Лоуренс, усмехнувшись. «Теперь знаешь, а то бы дураком помер». Раздался выстрел, и Лоуренс мгновенно обернулся, не ослабляя хватки. Салиман, одним прыжком очутившись рядом с ним, приставил к его груди ружье. «Попробуй шевельнись, траппер!» — прорычал Салиман. «Я пущу тебе пулю в сердце, а теперь ложись на землю!» Но Лоуренс и не подумал лечь. Он медленно встал. Подняв руки, он явно не смирился с поражением, а ждал благоприятного момента для нападения. Салиман держал канадца на прицеле и медленно приближался, заставляя того отступать к кукурузному полю. В ночи тонкий силуэт юноши казался трогательно хрупким. Адамберг понял, с ружьем или без ружья, но Салиман долго не выдержит. Комиссар подобрал камень потяжелее, тщательно прицелился и запустил им в голову Лоуренса. Канадец упал, как подкошенный. Камень угодил ему в висок. Адамберг выпрямился. Подошел к нему. Удостоверился, что он без сознания. «Вот и ладно», — облегченно вздохнул комиссар. «Поищи, чем бы его связать, а то он скоро очухается». «У меня нечем его связать», — развел руками Салиман. «Дай что-нибудь из твоих вещей». Пока Адамберг отстегивал ремни кобуры, чтобы снять сначала их, а потом и рубашку, и использовать все это вместо веревок, Салиман послушно стащил с себя майку. — Нет, это не подойдет. Давай сюда брюки, — приказал Адамберг. Салиман, оставшийся в одних трусах, принялся связывать руки и ноги канадца. Тот застонал. — Слушай, у него кровь. — испуганно, — сообщил юноша. — Ничего с ним не случится. Ты лучше посмотри, Соль, какая Зверюга! И Адамберг поднес к лицу Салемана светящийся в темноте белый череп полярного волка, осторожно просунув руку в затылочное отверстие. Салеман опасливо потрогал кончиком пальца острые зубы. — По-моему, они заточены, — сказал он. — Режут, как бритвы. — У тебя телефон с собой? — спросил Адамберг. Салеман обследовал траву, нащупал свои брюки, отстегнул мобильный телефон, а Адамберг позвонил в полицию Шато-Ружа. — Скоро будут, — сообщил он, и сел на землю рядом с распростертым телом канадца. Сел, прижал голову к коленям, перевел дух. — Как ты меня нашел? — спросил он юношу. — После твоего ухода я сразу лег спать. Лоуренс прошел мимо меня совсем тихо, держа вещи под мышкой. Я оделся снаружи. Я отодвинул брезент и увидел, как он направлялся в твою сторону. Я понял, что он собирается догнать тебя и объясниться по поводу Камиллы. И объяснение это будет нелегким, но я решил, что меня это не касается. И тут вдруг полуночник вскакивает и кричит: «Беги за ним, Соль!» Вытаскивает ружье из-под кровати и сует его мне. Вот так. — Да, полуночник не дремлет, — произнес комиссар с теплотой. — Ясное дело. Потом я увидел траппера, который преградил тебе дорогу, и подумал, что сейчас вы начнете объясняться. А потом дело приняло скверный оборот, и ты сказал: «Привет, Падуэлл», или что-то в этом роде. Я сразу просек, что объяснение тут ни при чем. Адамберг улыбнулся. «Он же мог тебя убить», — укоризненно заметил Салеман. «Мы с самого начала не поспевали за ним всюду, опаздывали», — сердито сказал Адамберг и нахмурился. «С самого начала мы едва не схватили его за хвост, но нам не хватило всего нескольких часов. А я думал, Падуэлл умер. Это его сын, Стюарт». «Ты хочешь сказать, сын выполнял последнюю волю отца?» — спросил Салеман и с удивлением воззрился на канадца, по-прежнему лежавшего без сознания. Когда его отец прикончил Симона Эллоуэна, мальчишке было 10 лет, и он при этом присутствовал. После чего для малыша Стюарта все было кончено. Вдобавок его бросила мамаша и сбежала с братом убитого Эллоуэна. Все 18 лет заключения Падуэлл-старший, видимо, внушал сыну, что они должны отомстить, уничтожить мужчин, которые украли у мальчика мать и держат ее где-то в далекой стране. — А какое отношение имеют к этому остальные? Я имею в виду Сырно и Деги. Думаю, они тоже были любовниками той женщины. Другого объяснения у меня нет. — Хорошо. А Сюзанна? — глухо спросил Салеман. — Она-то тут при чем? Откуда она могла узнать такое о трапере? Сюзанна ничего не знала. Она, наверное, увидела, как он зарезал овец с помощью этого проклятого черепа. Говорю тебе, ничего она не знала и не видела. Он убил ее не за то, что она говорила об оборотне, а за то, что она о нем не говорила, да и не собиралась говорить. Но когда она погибла, он мог приписать ей какие угодно слова. Вот зачем ему нужна была смерть Сюзанны, чтобы она не могла ничего отрицать. — Господи, да зачем ему все это было нужно? — спросил Салеман дрожащим голосом. — Чтобы пустить слух о человеке с волком. Только для этого, Соль. Если бы он попытался сделать это сам, это было бы серьезной ошибкой. Из темноты до Адамберга донесся горестный вздох Салемана. — Не понимаю, зачем он устроил весь этот балаган с волками. Нужно было убедить всех, что убийство совершает сумасшедший, и они случайны. В общем, необходим был виновный, и он устроил массовую истерию вокруг Массара, кровожадного безумца, больного Ликантропией. Примечание. Ликантропия – психическое заболевание, при котором человек считает себя волком или другим животным. Примечание переводчика. У Падуэлла было для этого все необходимое. Его профессия, широкие возможности, знакомства, наконец, алиби. Он ведь всегда находился в Меркантуре. А Массар? Массара нет в живых. С самого начала. Наверное, он закопал его тело где-нибудь на горе Ванс. Гляди-ка, Соли, а вот и полиция. Адамберг и Сулейман вышли навстречу жандармам. Первый по пояс голый, второй в одних трусах. Фремонтен вызвал подкрепление. Несколько человек из бригады Мон-Дидье. Ведь если речь идет об аресте человека с волком, лишние 10 человек не помешают. «Ну вот нам сюда», — сказал им Адамберг, указывая на распростертое на земле тело. «Позовите врача, я разбил парню голову». «Кто он?» — спросил Фромантен, посветив фонарем в лицо канадцу. «Стюарт Дональд Падуэлл, сын Джона Падуэлла. Здесь его знают под именем Лоренса Дональда Джонстона». Адамберг с грехом пополам справился с английскими именами и продолжал. «А вот и орудие убийства». «Вот черт, оказывается, это не волк, только череп волка. А лапы, следы которых мы видели, лежат, наверное, в багажнике его мотоцикла». Аджудан долго с любопытством рассматривал череп, осветив его фонарем. «Это полярный волк», — объяснил Адамберг. «Он подготовился заранее». «Да, все ясно», — кивнул Фромантен. «Дело в том, что полярные волки — самые крупные из всех, намного крупнее остальных волков». Адамберг оторопело взглянул на него. «Понимаете, комиссар, я люблю животных», — смущенно объяснил Фромантен. «Читаю, записываю». Он направил фонарь на правую руку Адамберга. «Рана кровоточит», — встревожился он. «Да, она открылась, когда этот тип набросился на меня», — сказал Адамберг. «Интересно, почему он выдал себя? Сегодня вечером я на него смотрел». «Ну и что?» «Я несколько раз посмотрел на него и узнал некоторые черты Джона Падуэлла. А Стюарт знал, что я интересуюсь его отцом, и тут же сообразил, что я все понял». Адамберг проводил взглядом Лоуренса, которого вели под руки два жандарма. Третий принес рубашку и ремни от кобуры Адамберга и брюки Сулеймана. «Вы с ним общались сегодня вечером?» — хмуро спросил Фромантен, шагая следом за жандармами. «Он всегда был рядом, не только сегодня вечером», — сказал Адамберг, и пошел за ним. Сначала он пустил слух о человеке с волком, потом пустил за ним вдогонку трех человек, чтобы поддержать этот слух. Он знал о каждом нашем шаге. Не мы его преследовали, а он направлял нас, куда ему хотелось. Лоуренса отправили в Мон-Дидье, в больницу. Фромантен довез Адамберга и Сулеймана до самого грузовика. «Если канадец придет в себя, допрос завтра в 15:00», — деловито проговорил Адамберг. «Поставьте в известность прокуратуру и как можно скорее предупредите Монваяна из Виллар-де-Ланса, Эрмеля из Бур-Ан-Бресса и Эмона из Белькура. Я сам позвоню Еревану из Пюи-Жерон и попрошу его обыскать участок вокруг хижины Массара». Фромантен молча кивнул. Он сделал знак своему сотруднику забрать мотоцикл Лоуренса и уехал. «Черт возьми!» — вскричал Сулейман, провожая глазами полицейские машины. «А как же ногти? А волосы? А с ногтями что будем делать?» — повернулся он к Адамбергу. «Теперь с ногтями все понятно. Но это же были ногти Массара. И что нам теперь с ними делать?» — не отставал Сулейман. Да, это были ногти Массара, причем ногти отрезаны, — начал Адамберг и медленно зашагал по обочине дороги. В хижине на горе Ванс Бреван не нашел ни одного ногтя в ванной комнате, и только после того, как Эрмелю пришло в голову обыскать спальню, были обнаружены фрагменты ногтей, только их не отрезали, а отгрызли. Вот это меня не смутило, Салиман. С одной стороны, есть некто, пользующийся щипчиками, с другой — некто, грызущий ногти, причем в кровать. Это не мог быть один и тот же человек, понимаешь, Соль? Потом, когда мы разыскали его номер в гостинице и нашли там два ногтя и один волос, я решил, что мы люди везучие. Да, мы и вправду везучие. Глядя на карту, я понял, что убийства не случайны. Ногти заставили меня сомневаться в существовании Массара. — Черт! Но откуда же тогда взялись ногти? — воскликнул Салиман. — Соль. Лоренс срезал их с мертвеца. Салимана передернуло от отвращения. Он не сообразил, что Массар грызет ногти. Он даже не представлял себе, что такое бывает. Сам он такой чистоплотный, такой аккуратный. В этом и состояла первая ошибка канадца. «А что, были и другие?» — с любопытством спросил Салиман, не сводя глаз с комиссара. «Да, и не одна. Свечи и убийство у подножия креста. С самого ли начала Лоренс знал о том, что Массар суеверен, или ему Камилла об этом рассказала позже? Это мне неизвестно, но ему это явно понравилось. Тем более, что вас это тоже заинтересовало. Однако в Белькуре полицейские не дали ему разгуляться, и пришлось совершить убийство вдали от крестов и распятий. Суеверные люди так и поступают. Они упорствуют, следуя своим убеждениям, и действуют вопреки опасности, даже если риск велик. А этот просто-напросто прирезал Эллоуэна в поле, что свидетельствует о том, что все эти кресты и распятие — чепуха, как и свечи. И я вернулся к тому, с чего начал. Массар, вероятнее всего, вовсе не Массар. Понимаешь, Соль, когда появилась гипотеза о Падуэле, я уже был к ней готов. Я ее ждал. — Но если бы не сходство с отцом, — с тревогой спросил Салиман, — разве ты его поймал бы? И сам ответил: — Нет, не поймал бы никогда. «Конечно, я бы его поймал, только на это ушло бы больше времени». «Каким образом?» «Я бы упорно изучал документы из досье на Серно, Деги и Эллоуэна, и в конце концов нашел бы, что у них общего. Это женщина, Ариадна Жерман. Таким образом, я все равно вышел бы на Падуэла. Сам он умер, но у него остался сын, который был свидетелем зверской расправы. Я бы стал его разыскивать, мне бы прислали фотографии, и я узнал бы в нем Лоренса. — А если бы ты не проявлял упорство? — А я всегда проявляю упорство. — А если бы ты не стал разыскивать сына? — Я бы непременно стал его разыскивать. — А если нет? — А если нет, потребовалось бы еще больше времени. Кто хорошо знает волков? Лоренс. Кто первым заговорил об оборотне? Лоренс. Кто разыскивал Массара? Лоренс. Кто заявил о его исчезновении? Кто намекал на то, что Сюзанну убил именно Массар? Лоренс. Мы все равно нашли бы его, Соль. — А может и нет, — упрямо пробормотал Салиман. — Может и нет, но откуда, ни возьмись, появились волоски из шкуры волка, то их не было, и все недоумевали, то они внезапно появились. Кто был в курсе дела? Полиция и мы пятеро. — Мне пора к полуночнику, надо ему все рассказать, — заявил Салиман. — Нет. — остановил его Адамберг, схватив за руку. — Ты разбудишь Камиллу. — А потом? Не знаю, как ей об этом сообщить. Подумай. Сулейман остановился, как вкопанный. «Вот черт!» — прошептал он. «Да», — согласился Адамберг.